Малютка теперь был частью ее, и иного быть не могло вплоть до его рождения. Адриана знала, что Стивен не будет рад услышать это. Наконец, во второй понедельник июня Стивен позвонил в 9 часов, когда она только-только вошла к себе в кабинет. Секретарша сообщила, что он на проводе, и Адриана бросилась к аппарату. Этого звонка она ждала почти месяц. От радости, что слышит его голос, у нее на глазах выступили слезы. Но тон Стивена не был дружелюбным. Он многозначительно справился о ее здоровье. Адриана знала, что именно его интересует, и решила сказать все напрямую. «Стивен, я по-прежнему беременна и собираюсь таковой остаться». «Я так и думал», — сухо заметил он и добавил, «что ж, очень жаль». Жестоко с его стороны было говорить такое, но сказано это было честно. «Стало быть, ты не передумала?» Адриана покачала головой. По ее щекам медленно потекли слезы. «Нет, но я бы очень хотела с тобой увидеться. Я не думаю, что в этом есть смысл. Это бы только расстроило нас обоих». «Почему он так меня боится? Почему так поступает?» — спрашивала себя Адриана. Она не могла этого понять. «Ну и что в этом плохого?» — Адриана пыталась сдержать слезы. Ей хотелось говорить с ним спокойно и уверенно, но у нее это плохо получалось. «В течение ближайших недель я заберу свои вещи и начну подыскивать себе квартиру». «Почему? Почему ты так поступаешь? Почему не хочешь хоть ненадолго заехать домой? Попытайся хотя бы». У них никогда за время семейной жизни не было конфликтов, ссор, проблем взаимной адаптации после свадьбы. Первой проблемой стал их ребенок. Вдруг всему пришел конец. «Нет смысла друг друга истязать, Адриана. Ты приняла решение. Теперь давай постараемся склеить то, что осталось, и пойдем дальше». Стивен вел себя так, словно она предала его, была виновата во всем, что случилось, а он оставался порядочным и разумным. Адриана задавала себе вопрос, станет ли он приглашать юриста. «А каковы твои намерения насчет нашего жилья?» — поинтересовался Стивен. «Что он имеет в виду? Что он собрался сделать с квартирой?» — подумала Адриана. «Она собралась там жить с ребенком. Я планировала жить там. А у тебя есть возражения?» «Пока нет, но в конечном итоге будут. Нам надо будет забрать свои деньги, вложенные в квартиру. И тогда каждый из нас сможет купить себе что-нибудь подходящее, если, конечно, ты не захочешь откупить у меня мою половину». Однако оба знали, что она себе этого не может позволить. «И когда ты хочешь, чтобы я выехала?» Муж выбрасывал ее на улицу, и все из-за того, что она беременна его ребенком. «Пока это не к спеху. Я сообщу тебе, когда решу предпринять какие-то шаги в этом направлении. Пока же буду снимать квартиру». Как чудесно, как мило с его стороны! Адриана не могла слушать безжалостных слов без содрогания. Нечего было себя больше обманывать. Все кончено. Если только потом, когда родится ребенок, Стивен не вернется, осознав, что ошибался. Оставалась еще маленькая надежда. Она не хотела верить в его уход до тех пор, пока он, увидев ребенка, не скажет, что не желает малыша. Адриана была полна решимости ждать до этого момента и не обращать внимания на неврастенические реакции мужа. Даже если он захочет развестись, потом всегда можно снова заключить брак. «Поступай, как хочешь», — сказала она тихо. «Я заеду за вещами в эти выходные». В конце концов, он заехал неделей позже, потому что заболел гриппом. Адриана молча наблюдала, как Стивен укладывает в коробки все свое имущество.